морока немыслимая. Нужно не только выстраивать всю технологическую цепочку, то есть создавать заново все, начиная от чертежей и мастеров. Это все должно лечь на совершенно новую сеть дорог и мостов, которые надо наметить, насыпать, построить, охранять. Сейчас же даже рельсы между столицами – неподъемная для экономики проблема. Проще каменные императорские тракты строить по принципу Древнего Рима. Посты и система связи между столицами. Сколько у меня это займет времени? Ну, дай бог, может, лет 20 при должном упорстве и благоволении матушки. И то при первом приближении и допущении. В общем, дом дел предостаточно. А золото Аляски подождет. Иногда лучше до поры до времени не открывать свои карты. Аляска еще полвека век не будет никого интересовать. А вот золото Австралии почему бы не взять раньше? Не только же на пингвинов и тиуэльчи посмотреть, я снаряжаю в Южный океан экспедицию. Санкт-Петербург. Троицкая площадь. Австерия, 4 фрегата, 10 июля 1743 года. «Похоже, Иван дозрел», — подумал Фалькенберг. «Пора к делу переходить». Они сидели втроем уже третий час и выпили уже и пиво, и анисовое, и горькой наливки на еловых шишках. Знакомые общие юбки закончились, дурость солдат и несправедливость генеральскую тоже обсудили. Закуски были хорошие, русского долго не развозило. Тут бы самим раньше под стол не упасть. Матвей с опасением посмотрел на очередную кружку пива, пронесенную мимо них. «Шайзе! Как бы там за стенкой писака прокурорский не перепился!» Не веря в крепость штатских, выргался про себя майор Фалькенберг. Впрочем, Якоб вроде вывел подполковника Лопухина на нужный разговор. Осталось надеяться, что любящий пиво письмоводитель может еще пером без клякс услышанное выводить. «Яша, ты пойми», — вещал Иван старому собутыльнику, — «был я при дворе принцессы Анны камер-юнкером в ранге полковничьим, а теперь определен в подполковнике, и то не знаю куда. Канали Лялин и Сиверс чины произведены. Один из матросов, а другой из Кофешенков за скверное дело». Поручик Яков Бергера соловело слушал и кивал, придерживая рукой голову. То ли для того, чтобы лучше слышать, то ли чтобы не уронить. «Многим в прежнее царство не было лучше», — поддержал Матвей Фалькенберг, правдоруба. «Ты, майор, правильно понимаешь. Мы вот тут забытые пьем, а государыня едет в царское село и напивается, любит английское пиво, для того берет с собой непотребных людей». Вдохновленный поддержкой запел Лопухин. «Ей наследницей и быть было нельзя, потому что она незаконнорожденная». «Да, полковник созрел, но как бы самим чего лишнего не наговорить», — пронеслось в голове у трезвеющего Фалькенберга. Он кивнул, плеснул себе и Ивану из кувшина и поднял кружку в знак согласия. Писарь за отгородкой этого не видел, потому не мог на бумаге потом изобразить. «Так, Иван Степанович», — изобразив горесть на лицо, замямлил Бергер. «Ушло то, что от то о том об этом говорить». «А Яков-то слаб в пяти, хоть и лейб кирасир», — подумал майор, — «или играет хорошо. Как-то же первый раз он Лопухина разговорил». «Ты не понимаешь, Яш, рижский караул, который у императора Иоанна и у матери его очень к императору склонен, а нынешний государь с 300 каналями ее лейб-компании что сделать? Прежний караул был и крепче, да и сделали, а теперь перемене легко сделаться. Если бы тогда Петру Семеновичу Салтыкову можно было выйти, то он бы и сам ударил в барабан. Зато его тогда и от двора отрешили. Будет через несколько месяцев перемена. Отец мой писал к матери моей, чтобы я никакой милости у государни не искал. Поэтому и мать моя ко двору более не ездит, да и я, после того, как был в последнем маскараде, ко двору не хожу». «Ну вот ты, высокоблагородие, себе на Сибири наговорил», — отметил Фалькенберг. «Нынешние управители государственные все негодные, не так, как прежние были. Остерман или Вольт, только листок, проворное канале. Императору Иоанну будет король прусский помогать, а наши, надеюсь, за ружье не примутся», — изливал душу Лопухин. «Хороший ты человек, Иван Степанович, но нет ли кого побольше, к кому б заранее забежать?» — почти прошептал Фалькенберг, положив руку на плечо подполковника. «В Москве приезжал к матери моей маркиз Ботта. И после его отъезда мать пересказывала мне слова Ботты, что он до тех пор не успокоится, пока не поможет принцессе Анне. Ботта говорил, что и прусский король будет ей помогать, и он, Ботта, станет о том стараться», — тихо, но ясно проговорил Лопухин. «Должно быть, маркиз Ботта не хотел денег терять, а то бы он принцессу Анну и принца выручил», — в тон ему возразил майор. «Не веришь, Матвей?» — собравшись, сказал подполковник. Скоро все будет, скоро. Дело было сделано, и можно было не продолжать. Но еще едва початый кувшин пива на столе и за гору закуски уплачено. Австрийский посол Ботто уехал до осени, так что пославший их послухами листок может донесение Бергера и Фалькенберга до утра подождать. Да и писака может наконец упиться за загородкой. Майор мысленно пожелал ему, лишь бы чернил на запись не пролил каналья. Санкт-Петербург, итальянский дворец, господская опочивальня, 12 июля 1743 года. Ее пальцы привычно и уверенно, но очень аккуратно втирали мою мазь в мой очередной синяк. Я лежал на спине, привычно и блаженно закрыв глаза. Да, она умеет и вмазать, и расслабить. Она все умеет. Что говорят при дворе? Катя лукава. Даже сквозь прикрытые веки чувствую ее лукавство. Спросила. При каком, барин? При твоем или у матушки? Ну, начни с моего. Да особо ничего такого, барин. Давеча Кузьмич и Прохор побились об заклад, понесла Настась Павловна или нет. Позвали меня рассудить. Я сказала, что нет. Усмехаюсь. Уж Катя точно знает, что нет ничего. Мирового судью они выбрали правильно. На что хоть бились об заклад? Моя прелестная горничная рассмеялась. А на что, барин, могут спорить два дурака? На два привселюдных подзатыльника, стакан горькой и полкопейки денег. Кузьмич всю дворню собрал на экзекуцию. А аквавиты? Катя даже удивилась. А что с ней может быть? После подзатыльников обнялись и разделили стакан поровну. Мужики, что с них взять? Полкопейки Прохор должен остался. Но Марфа ему точно их не даст. Будет что-то мудрить, чтобы долг отдать. Не будет попусту спорить в следующий раз. Новая порция мази. Новый синяк. Острое блаженство. Больно, барин? Нет, Катюша, твои руки просто чудо. Усмешка. Но для любимого барина я готова на что угодно. Киваю, не открывая глаз. Я знаю, зато и ценю. Спасибо, барин. Я твоя. Ее волосы приятно пахнут дорогим средством. Моим, кстати. Думаю, чтобы наладить производство. Кожа ее нежна, что-то чудо. Ничего удивительного, что Настя все сразу поняла о наших с горничной более близких разговорах. Ну и фиг. Я же не зря ей сказала, что ты — это ты, а Катя — это Катя. Не хватало еще привязаться к фаворитке. Сегодня она в фаворе, завтра общается с Ушаковым, а послезавтра знакомится с видами Сибири с вырванным под корень языком. У нас это запросто. Быть рядом с цесаревичем опасно. Иной раз быть близкой крепостной государя-наследника лучше и безопаснее. За крепостную отвечает хозяин. А с меня и взятки гладкие. Повинюсь перед матушкой, вдруг что. Да и то, надо так накосячить, что и представить трудно в мире, где все интригуют против всех. Так что моя доверенная горничная чувствовала себя весьма вольготно. Да и на булавке ей я денег не слишком уж жалел. Люблю красивых и ухоженных женщин рядом с собой. Так что среди моего двора она чувствовала себя, и весьма справедливо, настоящей королевой. Крепостная горничная, которая ухожена лучше, чем графиня, что может быть вкуснее в этой жизни? Пусть и не ходит, обвешанная бриллиантами. Это все про мой двор, Катюш. Ну, не считая бабских сплетен. И что болтают? Болтают, барин, что... Она прошептала мне на ухо несколько слов. Морщусь. Катюш, не вздумай где-то это сказать. Кивок. Я знаю, барин, не совсем ведь дур, я только... И еще несколько слов на ухо. Никто же не слышит больше, но я могила. Будешь такое болтать, и это точно могила. Я знаю, барин, за тебя хоть на плаху, но я не болтаю. Молодец, что еще? Катя и дальше стала рассказывать городские сплетни. Ничего особо нового. Кто с кем спит, и что явно все ждут чего-то бурного в ближайшее время. С чего такой вывод, Катюш? Гуляют больно бояре наши, швыряют деньги, как в последний раз. Что-то будет, барин. Катя просто умница, хоть и с полгода, как из подмосковной деревни. Графиня Анастасия Павловна Югужинская местами очень далеко до нее. А то, что Катя официально просто моя крепостная, а не графиня, так это еще бабушка надвое сказала. Сегодня ты крепостная, а завтра графиня. А бывает наоборот, как сказал бы булгаковский Фагот. Очень даже бывает. Признаться, Ушаков разбудил мое любопытство. Он очень заинтересовался Катей, спрашивал, кто ее отец. С чего такой интерес к простой крепостной горничной? Ушаков давно служит и многих помнит, в том числе и в лицо. Катя его зацепила своей внешностью, это ясно, но... Катюш, а кто твой отец? Она пожала плечами. Кузнец. Да помер он 10 лет как, барин. Катя, как и я, с 12 лет круглая сирота. Мать умерла в 38-м от оспы. Да видел я твоих братьев, на них ты не похожа и на бабку. Ты, конечно, батюшку, бабка же Акулин, то мать батюшкина, пояснила Настя. По матушке родня где? Продолжаю интересоваться. Так из Судаковки она, Епифанского уезда, там, говорят, все такие широкомордые. Нормальное у нее лицо, русское, скулы, правда, шире, чем у односельчан. Откуда они? Пойди проверь, хоть в Тулу на заводы все одно через Епифанию ту ехать. Будет оказия, посмотрим. Может, и как она в Новопреображенском оказалась? Меншиков купил? Пытаюсь проверить вспыхнувшую у меня догадку. Так нет, бабушку Дарью еще прошлый владелец, князь Прозоровский, своей вотчины перевел, уточнила Катя. Женил на кучере своем, да в конце 5-го года помер. Тогда Меншикова деревня отошла. А матушка, когда твоя родилась? Вникаю я. Так в 6-м годе, как раз после сева. И вот как считать? Сев-то это скорее май, но когда умер этот неизвестный мне Прозоровский. Или они с Меншиковым вообще ни при чем? В одноклассники к ним не зайдешь, да и портретов просто не сыскать. Но Ушаков кого-то в Кате вспомнил. А по что тебе мои предки, барин? Прошелестела Катя, деланно захлопав глазками. Да вот думаю, может, тебе вольную дать? Не губи, Петр Федорович, застыл на мне в легком ужасе Катя. Кому я без тебя нужна? И то верно. Некуда ей идти. Здесь она в тепле и пределе. Сам ей паспорт на имя Катька дворовая девка-государь-цесаревич, наследник Петра Федоровича при его итальянском дворце в Санкт-Петербурге из села Новопреображенского Московской губернии правил. Невозможно перевести крепостных в город без документа. Тут же выловят и запишут в беглые. А паспорт с моей подписью – одна из лучших охранных грамот в Российской империи. Потому и ходит в столице свободно туда, куда я направляю или куда сама хочет. А запросы у нее невеликие, но правильные. Я не против. Уговорила. Но коль захочешь, тогда дай мне о том знать, сворачиваю тему. Если закончила, то распорядись принести нам с тобой чаю. И к чаю тоже. Давно мы с тобой не чаевничали. Улыбка мне ответом. Давно, барин. Со вчерашнего вечера. В сей момент я отдам все необходимые распоряжения и вернусь. Я всматривался в ее лицо. Нет, я вот так не узнаю ее предка. А вот Ушаков признал сразу. Значит, кто-то времен моего царственного деда приложил руку и все остальное. Но кто? Ушаков, конечно, не скажет. Нужно искать самому. Катя может оказаться джокером совершенно убойной силы, иначе бы старый пройдоха не засобирался быстро после окончания шахматной партии. Явно спешил проверить какую-то свою догадку. Впрочем, возможно, и по делам своим тайным торопился, хотя и это дело тайное тоже. Провольную она точно запомнит. И не будет о причинах сегодняшнего расспроса гадать. Наверное. Умная больно. Я же Блюментросту письмо пошлю. Пусть аккуратно в селе расспросит. Вроде по врачебной надобности. Может, кто про Катина и матерь ее происхождения что и вспомнит. Вообще, серьезнее моего паспорта в империи были только охранные грамоты государыни и главы тайной канцелярии Ушакова. Я не имел права выдавать буквально охранные грамоты, зато я мог дать бумажку не сильно хуже. Подателю сего препятствий не чинить, всем казенным чиновникам, выборным и купеческим должностям оказывать всемерное содействие. Государь-цесаревич, наследник Петр Федорович. У Кати тоже есть такая бумага, если что. Она же мне не только за овощами на рынок ходит. Точнее, она на рынок вообще не ходит, и без нее есть кому. Не ее это дело по базарам ходить. Книги, бумаги и перо – вот ее служба горничная у меня. Ну, еще чай заваривать. И в синяки мои целебные мази втирать. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 13 июля 1743 года. Полтора месяца прошло с того памятного бала. Страсти улеглись. Вроде никого не казнили. Ничего особенного в моей жизни не происходило. Третий день у меня выходной. Настя все еще дома, записки шлет. А в целом все как обычно у меня. Не скучаю. Чертежи, опыты, чертежи. Конец июня заняли хлопоты о Ломоносове, которого закрыли в кутузку. По делу-то, в общем, закрыли. В мое время, по нашему уголовному кодексу, наоскорблялся он в академии лет на 8, с учетом угрозы пересчитать кое-кому из немцев зубы. А к нему жена приехала, с дочкой, да еще и с братом своим. Их кормить надо. Что ж, Михайло, все бросить и идти вагон разгружать? Нет, впрочем, никаких еще вагонов, а в порт его не возьмут. Там у грузчиков своей артели все места заняты. Хотя какие вагоны, о чем я, если он под домашним арестом? Хлопотал я за него, к матушке ездил 2 раза. В общем, казнить не казнили, но обвинений не сняли. Расследуют. Он месяц в камере просидел, теперь у меня под домашним арестом. Показания дает, когда Ушаков ко мне в шахматы поиграть приходит. Служанки Настя моя, стоп, не моя, просто Настя, супруги Ломоносовской с их малолетней дочкой помогают. Да и сама Елисавета Ломоносова, урожденный Цильх, при деле. Она нынче помощницей по учету моей экономки во дворце. Я ей даже копеечку за работу положил. Кормиться им как-то надо, пока Михаил арестован, ему в академии не платят. Брат ее тоже у меня припахан на окладе жалования. У моего кабинет секретаря заведует немецкой перепиской и отвечает за пожарную безопасность в доме. Дворец, как и почти все в столице, у меня деревянный, обмазан только отделкой красиво. А до русских моих работников писанные правила обращения с огнем плохо доходят. У них что-то вроде философии «Бог дал, Бог взял, новый построим». А Иван Генрихович за 2 недели все писанное мною выучил, организовал и к порядку привел. Он даже Михайла с его опытами строит. И помогает зятю тоже. Не только же русскую грамматику я Ломоносова вытягивал из узилища писать. Это он и в одиночке бы прекрасно делал. У меня тут для него целая программа открытия химических элементов набросана. А химия она такая, может и шарахнуть. Мне мою шарашку не сильно жалко, но второго меня или Ломоносова рядом нет. Да и Катю Ломоносову мне будет очень жалко. Она же теперь моя с Настей крестница. Осенью ей стукнет всего 4-й годик. Так что в обиду я ни Катю, ни отца ее не дам. Но пусть Михайло все же за свои чудачества на меня поработает и на следствие походит. Даже если следствие сие у Ушакова в промежутке между партиями в шахматы со мной. Сам же я все колдую над паровым движением. Надводным и наземным. Проблем масса. Это только в детской песенке, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. Но, увы, так не бывает. Вернее, бывает только в пошлых романах об альтернативной истории, где по воле попаданца движутся горы, а реки меняют свои берега и вообще текут в другую сторону. Сугубо по воле главного героя и автора. В общем, концепция «будь и оно появилось» работает только на страницах низкопробных поделок. Или подделок. Впрочем, какая разница в сущности? А если реально, то проблем множество. В том числе и с самым сердцем любого подобного движения, двигателем. Что с того, что я знаю, как он устроен? А материалы? А узлы? Поршни, прокладки, клапаны разные, манометры? Я не могу свободно оперировать привычными мне материалами и сплавами, ибо их тут попросту нет. И создать не вдруг. Это промышленность и технологическая цепочка от добычи требуемой руды и требуемой марки угля до финала самого изделия. Между ними куча всяких конструкторских, производственных и организационных работ, и технологий. Или вот, например, рельсы. Одно дело рельсы для шахтных вагонеток, вагончик с углем, по которому вагончик тащит лошадка, а другое, пусть маленький, но паровоз. Да и вагоны еще. Нынешние рельсы от такой нагрузки просто поведет, и крушение состава неизбежно. Планы у меня большие, и создание железной дороги Петербург-Царское село – лишь первый из моих планов далекого будущего. Очень далекого, честно говоря. Кстати, были мы с Настей давеча в Царском селе по приглашению императрицы на каком-то очередном празднике. Не считаю нужным забивать голову бессмысленной информацией. Ну что сказать, Царское село – дыра дырой. Покосившийся дворец, запущенный парк, в общем, по сравнению с моим дворцом в Подмосковье, сущий колхоз с перекошенными уличными сортирами. Я утрирую, конечно же, но это настолько контрастировало с тем, к чему я привык в 20 веке, что мне оставалось лишь постарчески крякать к удивлению Анастасии. Она даже беспокойно спрашивала, все ли со мной хорошо и не кликнут ли лекаря. Я в ответ лишь галантно поцеловал ручку и напомнил ей, что и сам я лекарь. Императрица тоже довольно скептически осмотрела свою будущую загородную резиденцию и повелела найти архитектора на новый дворец. И деньги на строительство. А с деньгами пока затык. Война сожрала все, что только могла, и что не могла тоже. Кстати, о деньгах. Матушка подогнала мне приятную сумму со словами «Насте на булавки». Сумма была весьма приличной, и не все пойдет на фаворитку. Конечно, Лиза это понимала, потому и объем денег был достаточно большим. Что это? Вряд ли просто царственная прихоть. Императрица раз за разом мне подбрасывала в той или иной форме или под тем или иным основанием легенды и суммы, явно стимулируя мои научные работы. Потихоньку у меня появлялись станки и мастерские, появились мастера, немцы и голландцы в основном. Потихоньку прирастало мое техническое хозяйство и обеспечение. Что двигало императрицей? Бог весть. Лишь бы деньги давал, ибо с деньгами у меня по-прежнему плохо. Это не новый дворец построить. Я на такие мелочи не разменивался. Но даже расчеты требовали денег. Я ведь не один черчу и считаю. И в Петербурге у меня люди, и в Подмосковье, а у них семьи, на секундочку, и их тоже надо кормить. Конечно, в Подмосковье полегче, у меня там три мои деревни с натуральным хозяйством, так что хлеб, масло, молоко и прочее, как выражался Кузьмич, и яички были на столах семей моих сотрудников всегда. Но нужны и деньги. А в Питере у меня и деревень своих не было, чтобы снабжать мое научно-техническое хозяйство. Так что деньги матушки Насти на булавке были очень кстати. А в целом, как говорится, Министерство путей сообщения сообщает, что все путем. Барин, там Анастасия Павловна приехала, бледные. Вопреки установленным правилам, первой мне новость сообщила Катя. Судя по ее виду, с Настей действительно что-то случилось. Резко встаю. «Где она?» Катя выдохнула. «Сюда идет, барин». За ней вбежал Дворецкий. Не успел он открыть рот, как в дверь ворвалась Настя, как была с дороги. Я поглядел на нее и приказал коротко. «Оставьте нас все». Глава 5. Слово и дело государева. Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 14 июля 1743 года. Ох уж это Настя. Нет, не та, что скулит у меня на плече, а та, что довела ее до этого. Настя смотрит на меня преданно и кусает губы. Петенька, что теперь будет? А что я ей должен ответить? Успокоить? Стрекорбы наобещать? Я не могу даже предположить, что тетушка мне на такую просьбу ответит. Да и связь наша с Настей начала меня сильно обременять. Минувшая ночь была бурной. Явление Анастасии было неожиданным. Она собиралась приехать позже, через 2 дня. И вдруг такое. Утром проснулась, прибежала и в слезы. «Петенька, я тебя не брошу». Представляете, вы с подругой с утра пораньше, и тут вам такое. То ли пора мысленно прикидывать, как мебель переставить, то ли быстро прыгать в джинсы на комсомольскую стройку срочно уезжать. «Не плачь, Настенька», — говорю вяло, — «никто меня у тебя не отнимает». Всхлип. «Хотят, хотят отнять», — прерывисто выдыхает Ягужинская. «Так, что-то новое. Матушка решила, что мы слишком близко с Настей сошлись, и пора фаворитку менять. С нее станется». «Ну, кто этого хочет?» «Они, они», — снова прерывисто начинает Настя, — «они убить тебя хотят», — выпаливает она и сваливается в плач. «Это явно не матушка. И пока я тут с Ломоносовым водород открываю и паровой насос строю, вокруг что-то происходит, и мои гости или выходы на бал не дают мне времени о том знать». «Так, не плачь, успокойся», — произношу уверенно, гладя фаворитку по каштановой головке. «Говори, кто смог такой глупостью тебя напугать». «Это не глупость», — собирается от легкой обиды Настя. «Ко мне вчера Настя приходила, Лопухина. Сказал, чтобы я к тебе не привязывался, а то потом буду горько рыдать». «Так вот оно что». Старая подружка вернулась с новой силой, отойдя после того кошмарного бала с Розой. «Она просто тебе завидует», — шепчу ласково. «Нет, в мае мать ее была у нас, и она говорила, что плохо ей при нынешнем царстве, но, мол, Ботто поехал в Берлин, и скоро пруссаки спасут Иоанна с матерью, а тогда все Петровы семя выжгут», — выдает Настя запальчиво. «И верные корабли уже готовятся из Риги забрать прежнего императора». «А вот это уже серьезно. Похоже, что муж Лопухиной, подвязавшись в моей антарктической экспедиции, взятие Динамюнди готовит. Разумовский шепнул на днях, что туда перевели брауншвейгское семейство и 3-летнего императора». И тут меня как током прожгло. «Матушка знает, проверяет меня, приставив ту же Настю. Нет, не в том, помогу ли я вернуть трон Иоанну Антоновичу. Для меня его воцарение смерти подобно. А в том, не затею ли я свою игру. Или не станет ли кто играть со мной, мне не то сообщаючи». Приподнимаю лицо Насти. «Так, солнышко», — приободряю ее, поглаживая ладонью отливающую золотом кофейную шевелюру. «Успокойся, все мне расскажи и ничего не бойся». Смахиваю катящуюся по красной Настиной щеке слезу. Целую в набухшие соленые губы. «Тихо, тихо». «Я боюсь», — шепчет она мне и судорожно всхлипывает. «Не бойся», — шепчу в ответ. «Сейчас поедем к матушке-императрице и расскажем ей все в подробностях». Вижу в глазах Насти испуг и беспомощность малолетнего ребенка. Всхлип, и она снова прижимается ко мне. «Уже утро, и никто меня пока не арестовал. Значит, есть еще время. Даже чай, думаю, успеем попить. и письмо матери и отчиму Насте отправить. Мол, ждем их у Елисаветы Петровны срочно, без подробностей. Цильха пошлю, он парень расторопный. Что ж, началось в колхозе утро. Санкт-Петербургская губерния, Царское село, регулярный парк, 14 июля 1743 года. Яков Петрович, с легким укором произнесла императрица, ругается на вас сенат. «За что же, ваше императорское величество?» Изобразив удивление, ответил обер-прокурор Священного Синода Яков Петрович Шаховской. «Говорят, в волости царевича грузинского полное разорение учинили». Сказав это, Елисавета Петровна под одним из посаженных отцом дубов остановилась. «Ну что вы, матушка, у него там язычники изволят шалить», — начал оправдываться князь. «Они епископа Дмитрия чуть не побили». «И за что?» — уточнила императрица. «Сказывай, с чего там мордва бузит?» «В апреле еще поехал епископ Нижегородский Дмитрий по епархии», — начал рассказ Шаховской. «В Тюрюшевской волости увидел кладбище языческий и пожег, а тамошние крестьяне его обоз с дубьем обступили». «Знаю о том, и что добрые христиане Дмитрия в обиду не дали, но по что теперь-то мордва от пашин своих в леса с семьями бежит?» «Так креститься не хотят, ваше императорское величество, и в рекруты», — пояснил обер-прокурор. «Да и не мордва там живет вовсе». «А кто? Татары? Или князь Дадиани горцев завез?» — удивилась императрица. «Да русские они, говорят ярославским говором», — грустно сказал Шаховской. «Бежали в те края еще от Ивана Калиты. Пока прошлое царство не сносить капища и мечети и докрестить повально не начали, сидели спокойно. А теперь супротив власти пошли». «Против церкви или власти?» «И против Христа, и против вас пошли ироды», — отчеканил князь. «Новокрещенный Смеянка Кривой на общей сходке крест с себя снял, волость от законов и податей короне российских свободной объявил. Говаривали они, что справедливой власти в империи нет, а праведного и правильного царя Ивана по младенству злые немцы Петровы и попы изгубили». Лицо императрицы через пудру налилось красным. «Крамолу извести?» — почти прошипела она сухо. «Зачинщиков сжечь? Надо, войска направлю смутьянов крестить». «Сделаем, ваше величество», — выразил с поклоном полную готовность Шаховской. Подбежавший лакей застыл в метрах пяти в полупоклоне, тяжело дыша. Запыхался. «Говори», — приказала императрица. «Там, ваше императорское величество, цесаревич Петр Федорович пришли с графиней Ягужинской». Не отдышавшись, выпалил слуга. «Срочной конфиденции просят». «Зови», — отрубила императрица. «А ты, Яков Петрович, иди. С убытками царевичу Бакару Дадиани казна разберется». Шаховской поклонился и ходко направился за убежавшим лакеем. По что наследник пришел? Лишние знания — большие печали. Обер-прокурору Священного Синода уже хватило гнева государни на сегодня. Санкт-Петербург. Дом посланника Бестужева. 14 июля 1743 года. «Семен! Семен!» «Да, барин. Анна Гавриловна изволит почивать?» Граф Бестужев по давней холостяцкой привычке предпочитал не беспокоить ночами свою уже немолодую жену. «Сейчас у Аниси спрошу, барин». Слуга быстро исчез за дверью. «Да поспешай». Постарел Семка, а ведь с измальства при нем. Даже по заграницам сопровождал, даже по-шведски и по-немецки говорит сносно. Впрочем, и сам Михаил Петрович заметно сдал. «Какой из тебя волокита в 54 года?» «Оттого и женился, как брат не протестовал. Только батюшка Петр Михайлович брак одобрил и не дал своим сыновьям разругаться. Дай ему Бог здоровья». Пока Михаил Петрович по заграницам родину представлял, младший брат успел и в опалу впасть и сделаться вице-канцлером. Почитай, за второго человека идет теперь в русском государстве. «Ой, больно будет падать, братишки, ой, больно. Как Алексей их всех граф и поднял, так случись что и на дыбу за собой потянет. Одна надежда теперь на падчерицу. Девица вроде не глупая, но с таким перспективным любовником и голову скружить может. Или потерять. Укатила к нему вчера. Дала и родителям намиловаться». «Михаил Петрович», — прервал рассуждение барина Семен, — «боярни час как встали, одеваться изволят». «Скажи, что я ее жду в скорости», — сказал граф, — «и пусть нам здесь кофе накроют». Семен кивнул и снова скрылся за дверью. Уже через пару минут, шурша юбками, пришла жена. «Здравствуйте, сударь», — улыбнувшись мужу, чуть наклонила голову Анна Бестужева. Как ваше здоровье? Как изволили почивать?» «Здравствуй, лапушка», — Михаил невольно улыбнулся. «Вашими молитвами превосходно. Сколько же он эту женщину ждал?» «Я тоже здорова», — ответила улыбкой Анна и перешла на французский. «Моншер, ты здорово меня вчера помял. Хочешь продолжить?» Граф был доволен, не зря он практиковался в европейских салонах. В дипломатическом поприще то дело нужное и достойное. Ну и прежний муж Анны, генерал-прокурор Югужинский, светлая ему память, тоже не был невеждой всем. Говорят, что весьма и весьма преуспевал. Падок был. «Конечно, моя радость, но попозже», — с видимой грустью произнес граф. «А что так? У тебя дела?» — с легкой обидой ответила жена. «Нет, лапушка, просто принесли срочную записку от твоей дочери», — сказал Бестужев, протягивая скрепленное сургучной печатью послание. «Я не стал читать, но курьер от нее ждет ответа». «Что бы это могло быть?» — озадачилась Бестужева. Подойдя к письменному столу мужа, она взяла канцелярский нож, вскрыла сургуч и начала читать. Лицо ее только сильнее озаботилось. «Что пишет Анастасия?» — все так же по-французски осведомился граф. «Просит срочно приехать в Царское», — ответила Анна. «Ничего не понимаю. Читай». Вскрытое письмо вернулось к Бестужеву. Он пробежал глазами по коротким строчкам, также писанным французским. «Маменька, прошу вас срочно с мужем прибыть в Царское село к императрице. Мы уже выезжаем». И ниже приписка другим почерком. «Анна Гавриловна, ждем вас с Михаилом Петровичем у матушки императрицы. Будьте смелы и можете рассчитывать на мою поддержку. Выезжайте, как прочитаете, тотчас». Руку цесаревича Бестужев Рюмин признал. Он поднял глаза на жену. Та приподняла плечи в удивлении. «Лапушка моя, Анна Гавриловна», — начал издалека граф, — «что третьего дня сказал врач?» Хоть вопрос был непрямым, но жена знала, о чем муж спросить хочет. «Праздная она, но здорова, кровь правильно отходит, нет там ничего у них». Муж с недоверием посмотрел на жену. «Ну зачем старому семейному врачу врать?» «Тогда что происходит?» — спросил супруг спокойно. «Милый, не могу знать». С легким волнением и по-русски выпалила Анна, но, опомнившись, перешла на французский. «Может, влюбился?» Бестужев обхватил рукой лоб и тут же ее опустил. «Чему быть, того не миновать». «Семьон?» «Да, барин», — в этот раз без задержки отозвался камердинер. «Кофе готов». «Вели срочно карету заложить», — сказал граф Бестужев Рюмин четко. «Квадригу?» «Шестерку», — отрубил граф. «Лучшую?» «Сделаем», — сказал, пятясь от барского гнева слуга и поспешил выполнять. Он повернулся к взволнованной жене. «Не беспокойся, лапонька, но иди быстро собираться», — постарался успокоить он ее. «Что бы там молодые ни решили, на нас вины нет, и сути дела мы не узнаем, пока не приедем». Анна кивнула и быстро пошла переодеваться. Санкт-Петербургская губерния, Царское село, регулярный парк. 14 июля 1743 года. Мы с Настей шли под ручку по парку. Настя плакала и едва не падала. «Петенька, что теперь будет?» «Что будет, то будет. Я тебя не оставлю». «А матушку?» — в какой уже раз за время пути из Петербурга спросила фаворитка. «Что смогу сделаю, если вины на ней большой нет?» — говорю твердо и ободряю, положив свою правую ладонь на ее держащую мой локоток руку. Мимо торопится пройти обер-прокурор Шаховской. Остановился, приветствует, кланяется, лицо озабоченное, киваю ему в ответ. Матушка ждет под дубом, переминаясь с ноги на ногу. Подходим. Нас окидывает взглядом. Настя, сделав реверанс, прижимается ко мне. «Что, голубки, спешили?» — строго с какой-то обидой говорит императрица. «Вот так, ни здрасте тебе, ни до свидания». Матушка на взводе, Шаховской крысы Синодской чем-то ее прогневал. Не вовремя, но говорить надо. «Ваше императорское величество», — начинаю я официально. Лицо императрицы разглаживается, брови идут вверх. «Чего это ты, Петенька, так официально? С опасением, но и с какой-то заботой», — говорит тетка. «Уж не руки ли Анастасии просить хочешь?» Рот чуть скривился, а глаза смеются. «Не, что вы, матушка, опешив, выпаливаю я». Чувствует, что Югужинская чуть отстраняется и снова приседает. «И правильно, за такого причудника, как ты, я Настю не отдам», — говорит, чуть не смеясь, Елисавета Петровна. «Говори, зачем поспешали?» «Что ж Шаховской такого наговорил, что тетку так не отпускает? Как бы снова не осерчала, как от Насти и все узнает, да в подробностях?» «Елисавета Петровна», — вдруг начинает Настя дрожащим голосом. «Я Пете утром сказал, и мы хотели бы вам...» Она запинается. Смотрит на меня. Я киваю. Матушка напрягается. «Говори». «О заговоре сообщить», — выдыхает Настя. «Но Петя о нем с моих слов только пару часов как знает». Лицо императрицы наливается краской. «Так, Петр Федорович, иди-ка ты погуляй», — говорит матушка размеренно и спокойно. «Цветочки понюхай, я кликну, коль понадобишься». «Но, матушка», — пытаюсь возразить, глядя на Настю. Она смотрит на меня умоляюще, но кивает. «Иди, иди», — говорит императрица. «А мы пока с Настенькой поговорим и вместе до зверинца прогуляемся». Елисавета Петровна подманивает шатающуюся ягужинскую ручкой. Берет под локоток и кивает мне в сторону дворца. Я стою, не понимая, как поступить. «Иди уже, Петруша, не трону я твою фаворитку, не трону!» Деловито, но по-свойски говорит тетка. Я киваю. С трудом мне удается повернуться и обратно пошагать. «Если тетка возгневается, то я и сам могу получить. Но это не страшно. Снова посижу во дворце, да опыты поделаю. А вот Настя и мать ее могут и головы лишиться. Сие запросто. А я обещал защитить. Но чем больше ты им теперь поможешь?» Да, трудно носить корону, но как же трудно следующим в очереди за ней стоять. Тетка сие знает. Был бы я у нее не единственный наследник, жил бы сейчас в Швеции сыто и спокойно. А тут без дураков, много есть желающих мою шею на гвардейском шарфике поднять. Власть, будь она проклята. Санкт-Петербургская губерния, Царское село, Камерное столовое, 14 июля 1743 года. Тетка с Настей гуляли часа полтора. Фаворитка моя, или уже опальная знакомица, пришла усталая и зареванная, но спокойная. Императрица запретила пока нам говорить. Молча начали обед с тетушкой, а тут Бестужева приехали. Велено им было ждать. Настю из фрейлинской не выпустили. Видно было, как напряжена императрица. После первой перемены блюд она встала, велела мне продолжить обед, а гостей в малую гостиную проводить, да прислать писаря, да двух слабо понимающих по-русски арапов с ятаганами. Мимо меня пронесли скипетр и малую корону. Видно, матушка намерена суд да расправу чинить. Во дворце все замерло, но ор или плача я не слышал. Дверь закрылась, и минуты через три вышел ошалелый Бестужев с рындой. Я видел в открытую дверь, как он, разминая пальцы, стоял у окна в коридоре, и черный служка был на карауле рядом с ним. Видно, что ошеломлен Михаил Петрович. Не с таким опасением он сюда ехал, а глядишь ты. Меня Бестужев не заметил. Чуть позже вывели его супругу. Он был дернулся, но Рында его остановил, и их развели в разные комнаты. Интересно наблюдать за всем этим почти с самой верхушки власти. Совершенно другой объем и ракурс. Это вам не по-гардемарински между двух столиц на пешкарусе колесить. От матушки вышел Ушаков с писарем. Я не заметил, как он входил или даже приехал. Впрочем, во дворце дверей много. Кивнул мне учтиво и ушел в сторону, куда увели Бестужева. Настало, видно, время и отчиму Насте заговорить с тайной канцелярией. Матушка вышла уставшая, но спокойная. Интересно, зачем она в коридор дверь открытой оставляла? Проверить меня или научить? Вошла в столовую прямо в короне. Скипетр служке на подушечку отдала. Руки под кувшином омыла, рушником их и лоб оттерла. Мои рекомендации соблюдает. Простая она все ж баба, хоть и царственная. Сел на свое место. Подали кулебяку. С чем я не понял, неважно. Все равно не лезла в горло. «Что, Петруша, постишься?» — сказала едко, словно кость бросила. «Наелся я, матушка, пока вас не было», — отвечаю уклончиво. «Ну, раз поел, то слушай, что буду говорить». Она прожевала кусок, запила вином. «Барыня!» «Что Настю привел, молодец», — начала тетка. «Я тебя более не подозреваю». «Меня?» — я и не понял, как вырвалась. «Тебя, соколик, тебя», — настойчиво сказала тетка. «Сама цесаревной была, и знаю, что даже без желания будешь высшей власти искать». Я замотал головой, показывая, что не про меня это. «Я же не такой, правда?» «Мотай, мотай», — усмехнулась тетка. «На парик, пока усы не выросли». Она снова приложилась к вину. Я тоже хлебнул. А то что-то в горле пересохло. «Настю я сама к тебе приставила, да и за ней, кроме того, что раньше не сказала, другой вины нет», — продолжила императрица. «Молода она, а мать ее дура, в дружбу верит, да за мужа решила стоять». Похоже, Настя верная бы жена была, в свою матушку, пусть и дура. Мишку Бестужеву сейчас допросят, да и брат я его вызвала, с какой-то тяжестью сказал Елисавета. Нужны они мне, пока не хочу их сейчас терять. Вошел камер-лакей. Государыня, там вице-канцлер Бестужев прибыли. Пусть ждет, ответила императрица. Лакей вышел. Может, не время, но развязать узел надо. Решаюсь. Матушка, Брауншвейгские, угрозу твоему царствованию, пора бы вопрос решать. И что ты предлагаешь? Упершись в меня взглядом, спросила тетка. Ты царица, я бы не хотел брать грех на душу, начал я. Мне предлагаешь детей умерщвлять? Почти зашипела тетка в плохо скрытой ярости. Нет, матушка, твердо говорю, не отводя глаз. Предлагаю по-умному. Может, тебе муж твой сказывал? Тетка опешила, но ненадолго. К себе, что ли, принять? Недовольно спросила императрица. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, выдерживая ее взгляд, говорю я. А Иоанна достаточно прилюдно похоронить, тогда можно как сироту куда и определять. Я подумаю, отрубила тетка. А ты подумай, племянничек, под кого будут крутить тогда все заговоры? Под меня? Я искренне удивляюсь этой мысли. Но не под твою Катю же. При чем тут Катя? Чья же она дочь? Петра? Не дедова, кузена. А что, по возрасту подходит? Впрочем, ну я бы родню-то узнал. Хотя... Слово и дело, государева, кричит кто-то из-за двери. Во, твой, как ты говоришь, коллега-архиятр прибыл, усмехнулась Елисавета Петровна. Я тоже узнал голос Листока. Похоже, я опередил его буквально на полдня. «Это ты, Иван Иванович?» — кричит императрица. «Я, государня!» — отвечают из-за двери. «Входи!» — командует она. «А Бестужев пускай ждет!» Меня тетушка оставила. Похоже, снова придется мне дворцовую науку на букле парика наматывать. Пригодится. Мне, конечно, 100 лет, но это другой век, и мне в нем еще долго, надеюсь, жить. Глава 6. Бабий заговор. Санкт-Петербург, итальянский дворец, сад, 30 июля 1743 года. Позади больше 2 недель бурных событий. Успокоились ли страсти? Даже не знаю, что и сказать. И да, и нет, какое-то неопределенное подвешенное состояние. Ясно, что так, как было, уже не будет никогда. Прекрасный луг, прекрасный сад. Птички поют, солнышко светит. Идиллия. В плетеных садовых креслах сидят Настя и Ушаков и о чем-то беседуют. Возможно, о погоде. Только вот графиня Ягужинская слишком бледна для простой светской беседы. Да и наличие рядом писаря-протоколиста тайной канцелярии не оставляло сомнений в том, что они беседуют именно о погоде. Погоды стоят чудные. Солнышко светит, птички поют. Я сижу в таком же точно кресле и наблюдаю на расстоянии. Меня не звали к ним беседы беседовать. Ну и слава богу, я издалека посмотрю. Катюш? Да, барин, еще чаю заварить? Киваю. Да, Катюш, спасибо. А потом сделай доброе дело, поиграй с моей крестницей. Видишь, Катенька Михайловна грустит, может, черная карета ее пугает? Слушаюсь, барин. Катя уходит, а я продолжаю сидеть и наблюдать. Сложно все. В принципе, все ясно. Я вчера был у матушки и обсудил проблему. В основном просил, чтобы Настю и ее семью жестко не карали. Императрица довольно благосклонно меня выслушала, и вот сегодня Ушаков привез мне от государни бумагу. По исполнению приговора по изменническому делу Лопухиных не позднее 3 дней графу и графине Бестужевым Рюминым с дочерьми графиня Ягужинская отбыть в их имение Луговец под надзор воеводы Вологодской провинции. Лисовет. Графу бумагу еще не показали. Насте тоже. Она еще надеется, мне же уже все ясно. Мечты Анастасии о том, чтобы упросить императрицу буквально на коленях оставить ее при мне фавориткой, и до этого представлялись мне наивными, а уж после высочайшего повеления. Нет, сегодня графиню Ягужинскую вывезут с территории итальянского дворца, возможно, вывезут уже навсегда. Чувствовал ли я какую-то свою вину в такой ее судьбе? Не знаю. Вроде сделал, что мог, но гадко на душе. Вроде я и не Иуда в данной ситуации, но Настя мне доверилась, а я ее потащил почти на плаху. С другой стороны, если бы не потащил, то плаха Насти с семейством была бы наверняка не почти. В лучшем случае вырваны языки и ноздри, и дальний монастырь в Сибири. А так лишь даже не приговор, а просто повеление удалиться в имение. Опала не каторга, даже не дальний монастырь в глухой тайге. Год-два, и матушка опалу отменит. Но тонко чувствующий все высший свет тоже уже все понял, даже без подробностей. Настя больше не получала приглашений на светский раут, и приглашение получал только я один. Конечно, кроме приглашений матушки, на прочие приглашения я никак не реагировал, но это было показателем. Настя и ее семейство стали изгоями для высшего света Санкт-Петербурга. И высылка в имение лишь оградила Анастасию от общественной травли, которая случилась бы неизбежно. Так что матушка даже помилосердствовала. В столице Настю бы просто сгноили. А так забудут через пару лет этот скандал. Многое случается в высшем свете, чтобы сильно вспоминать графиню Ягужинскую с тем скандалом, помните? Катерина принесла поднос с чайником и чашкой. Одной. Она тоже все чувствует. И знает. Для Насти чашки на моем подносе больше нет. Спасибо, Катюш, за чай. Твой напиток просто волшебный. Спасибо, барин. Это ты меня научил правильно заваривать чай. Я пошла к Ломоносову, или будут еще распоряжения? Нет, Катюш, спасибо еще раз. Иди к Дитю, займи ее чем-нибудь. Если что мне понадобится, я тебя позову. Горничная изобразила реверанс и отправилась на лужайку. Почему изобразила? Потому что она прекрасно умеет делать реверанс как положено. Но она лишь обозначает его. Является ли это определенным бунтарством? Нет, поскольку я ей это позволяю делать даже при моих гостях. В какой-то мере это легкое небрежение – показатель ее статуса при мне. Она вообще просто низко кланяться должна, в пояс, а то и до земли. Я же позволяю как барышне, в учебных целях. Я усмехаюсь. Горничная. Даже мои гости знают, что она не просто горничная. Возможно, после возвращения в Москву я сделаю ее экономкой в моем дворце в Новопреображенском. А пока она учится. Учится всему, от хороших манер до управления хозяйством. От управления персоналом дворца и имени и до организации проведения приемов, прочих балов и званых обедов. Да и болтают в высшем свете, что Катя – слишком личная горничная цесаревича. Мне докладывают, что кое-кому из моих слуг предлагали деньги за шпионаж за Катей. Интересно, Катерине предлагали за шпионаж за мной? Кто знает? Кто знает? Но Катя весьма умна. Вероятнее всего, деньги бы взяла и тут же мне доложила об этом. Получил бы от меня на булавке указание насчет того, что сообщать обо мне. Так что не знаю, может, Катерине не предлагали. Слишком близка мне и ко мне. Риск неоправданно велик. Но это же двор, тут еще гадюшник. Ладно, посмотрим. И за Катей, и вообще. Матушка и Ушаков про Екатерину больше не спрашивали, но я уверен, что дело только набирает обороты. И я скоро много интересного узнаю. Я же пытаюсь узнать о ней со своей стороны. Что ж, пока все мирно и тихо. Девочки бесятся на лужайке, слышен детский смех Катрин, да и Катя смеется вместе с ней. Маленькая Катя любит большую Катю. Насте так и не удалось найти к малой ключик. Теперь уж и не найдет. Я бросил взгляд на Ушакова. Тот спокойно методичен. Он и без дыбы умеет разговорить. Дыба ему нужна просто как средство устрашения. Как, впрочем, и мне. Зря, что ли, она у меня в подвале дворца установлена. Да, Ушаков прибыл ко мне в своей черной карете с эмблемой тайной канцелярии на дверцах и в сопровождении двух всадников охраны. Обычно он ездил в своей собственной карете со своим фамильным гербом и без охраны, а тут такой мрачный парад. Настя сразу побледнела и все поняла. Хорошо, хоть Ушаков не привез с собой и тюремную карету с решетками. Видимо, матушка не разрешила, а то бы он так и сделал. Любит он такие шоу устраивать, а потом говорить по душам. После предъявления мне высочайшей бумаги мы с ним немного поперепирались. Он настаивал на том, что Настя домой поедет вместе с ним в его карете. Я же настаивал, что сам отвезу Анастасию в своей карете. На что мне была предъявлена вторая бумага, где четко предписывалось матушке мне, находящуюся под надзором и домашним арестом графини Ягужинскую, не сопровождать. Тут спорить было трудно, но я все равно настоял на том, что Настя поедет в моей карете с моим гербом на дверцах. Глава тайной канцелярии как-то легко согласился, возможно, это было оговорено с императрицей, но в свою очередь настоял, что мою карету будут сопровождать два всадника охраны, а сам Ушаков в своей фамильной карете будет ехать следом. И это на глазах у всего Петербурга. Но делать нечего. Да и что я мог сделать? Кричать: «Подождите, я съезжу к государине в царское село, так что ли?» Нет, конечно, я не стал ничего такого делать. Это было и глупо, и опасно. В первую очередь для самой Насти и ее семьи. Матушка в гневе может ужесточить свое решение, да так, что мало не покажется. Ловлю умоляющие взгляды своей, уже бывшей, фаворитки. Киваю в поддержку. Держись, мол. По большому счету, что, кроме потери статуса фаворитки, скандала ей грозит? Не станет государня слишком уж ссориться с обоими Бестужевыми. Она мне сама об этом сказала. Опала закончится официальным приглашением на какой-нибудь бал императрицы. И все сразу поймут, что Бестужева и Ягужинская прощены и допущены к царской руке. Как сказали бы в мое время, опять рукопожатны. Так что ничего особо страшного для Насти и семейства ее я не ожидал. Пока беседа под протокол. Идиллия. Созерцаю вокруг. Я распорядился устроить фонтан на лужайке. Пока не сделали, но до осени обещают сделать. Насос нужен. А его ждут с меня. Теперь время, вижу, будет. Доделаю, пока лужайка, девочки, цветочки, птички, бабочки. Лепота. Чай остыл. Гадство. Не люблю холодный чай. Но звать Катюшу не хотелось. Они так славно резвятся на лужайке. Катя, Катя, чья ж ты дочь? Кузнеца и простой крестьянки? Или я не так и не там копаю? Я послал запросы в московский епархиальный архив, но сомневаюсь, что ответ будет раньше, чем к зиме. Тут все не быстро делается. А пока я любуюсь грацией гибкого тела, пусть и в приличном платье. Да, прав Ушаков, порода. Возможно, отец у нее действительно кузнец. Село Дворцовое стало после Меншикова. Барина своего нет. Так что кто на ком женится, родители решают. Управляющим и прочим чиновникам это точно не надо. Вот с бабкой у Кати темная история. Тем интереснее в ней покопаться. Тем более, что для меня это отнюдь не праздный интерес. Ловлю взгляд Кати. Внимательный. О чем она сейчас думает? Не принести ли мне еще чаю или о чем-то более важном? Почувствовала мой взгляд и взглянула в ответ. Качаю головой, мол, ничего не нужно. Катя загадка кивает и возвращается к ребенку. А вот и отец сиделит сам собственной персоной. Государь, не будет ли ваше благоволение взглянуть на прелюбопытнейший опыт, потешные молнии, громыхает Ломоносов. Навел же он шороху на немцев. От его голоса молнии сами могут сверкать. Киваю, поднимаясь. Что ж, Михаил Васильевич, извольте. Я зрителей возьму с собой, не возражаете? Как вам будет угодно, государь. Хорошо, ожидайте. Я направился к Ушакову и Насте. Не желаете ли взглянуть на самодельные потешные молнии господ Ломоносова и Рихмана? Весьма любопытное зрелище, рекомендую. Ушаков сложил бумаги и кивнул. Что ж, пожалуй, мы с Анастасией Павловной закончили. Перехватываю ее отчаянный взгляд. Опять что-то наговорила, лишнее. Сударыня. Подаю ей руку. «Омойные мне, мойнии!» — кричит, подбегая к отцу Кати. И смотрит на меня. 4 лет нет, а понимает, кто тут главный. И мне поддерживает тезку Катя. Смотрю на Ломоносова. «У вас, Михаил Васильевич, там все безопасно?» — спрашиваю для проформы. «Да, Петр Федорович», — отвечает гигант не только мысли. «Иоганн по вашим научениям бдит». «Вот и хорошо», — поворачиваюсь я к Катям. «Сударыня, хочу пригласить вас на представление. Вы не возражаете разделить со мной сию компанию?» «Нет, не возражаю», — отвечает старшая. «Хайса!» — кричит младшая. Она в России 4 месяца, потому радуется на немецком. Я вообще удивляюсь, что она уже по-русски что-то предложениями говорит. В отца, видно, уродилась. Киваю Кате, мол, за малой смотри. Горничная кивает мне в ответ. «Тоже умная. Знать бы в кого, но пора спешить». Научный флигель недалеко. 30 метров, в парке. От греха подальше. Ломоносов, подхватив дочь на руки, заставил и нас поспешить. Вскоре мы все были в физической лаборатории, смотрели, как Рихман, присоединив в сухих перчатках рихмановские банки, раскручивает маховик колеса электрофорной машины. Цильх и Степан Нартов придерживали занавесь на окнах. Первый разряд. Еще. Бесконечный треск. Михайло самодовольно вещал. «Дамы и господа, перед вами первый в мире разряд электрической молнии, созданный руками человека. Наступает новая эпоха, господа!» Катюша на его руках смеялась. Девушки смотрели завороженно. Настя прижалась ко мне. Катя, отступив от первой вспышки, уткнулась спиной в Нартова. Да и Ушаков проникся. Вроде искренне и без мысли, как у себя сие достижение науки применить. После опыта начальник тайной канцелярии сразу увел Ягужинскую. Я проводил их до своей кареты. Настя поежилась. Мне господин Ушаков показал повеление государыни удалиться в имение. Петя, прости меня за все. Я правда хотела, чтобы все у нас было хорошо. Я просто хотела счастья. Ушаков кашлянул. Сударыня, нам пора. Прощайтесь. Настя кивнула. Да, конечно. Ее ладонь на моей щеке. Петя, я люблю тебя. Не поминай лихом. Дверца моей кареты за ней захлопнулась, и экипаж двинулся в путь. Увидимся ли мы с Настей еще раз? Думаю, что да, через годы. Возможно, даже окажемся в одной постели. Но уже не в статусе Анастасии фаворитка, а просто любовница. Одна из. А может, и не окажемся. Впрочем, англичане говорят «never say never». Никогда не говори «никогда». Санкт-Петербург. Итальянский дворец. Сад. 9 августа 1743 года. «Ты чего такая чумазая, как будто пожар тушила?» Катя потупилась. «Виновата, барин. Рассказывай, что случилось». Совсем не свойственно ей, моя горничная шмыгнула носом. «Но я принесла чай господам Ломоносову и Нартову, как ты и велел, барин. Они опыты какие-то ставят с железными опилками. Я вижу, что они неправильно делают. Золу не выжгли. Батюшка мне показывал. Я и сделала. Только у них тяги хорошей нет. Вся продымилась. Зато дело у Михаила Васильевича и Степана сразу пошло». Усмехаюсь. «Надо цельху внушение сделать. Но Иоганн что да как не знает. Самому придется смотреть. А то так задохнутся гении огня и смрада. Химики их мать». «Забавно. И что они там делали?» Уклончивый ответ. «У них спросите». «Вот еще одна партизанка-подпольщица на мою голову. Что делали мои чародеи, я знал. Пытались добыть водород. И не получалось у них ничего. Пока мышка Катя не пробежала и хвостиком не махнула. Вот что с ней делать? Наказать или наградить? Заварить чаю, барин?» «Да, Катюш, и посиди со мной потом за чаем». «Ох, Катя, Катя». 5 минут спустя. «Какие новости во дворце?» Умытая, причёсанная, переодетая горничная спокойно отпила чай и промокнула губы салфеткой. «Привезли к господину Ломоносову новых арестантов. Приличные господа, кстати. Михаил Васильевич весьма доволен сему. Я распорядилась закупить в Ледник продукты на случай визита матушки в ближайшие дни». «Может быть, визит? Я не знаю, государь, но смею допустить это». «С чего вывод такой?» «Приезжал от матушки ее младший Гоф Чай Шенк. Поболтали о рецептах, о том, о сём. Он и сказал, что государыня повелела, чтобы не далее, как послезавтра, выезд и ее экипаж были готовы выехать в столицу. Но я и подумал, да простит меня барин, что очень вероятно, что на пути в зимний матушка может заехать к вам, барин. Вот и распорядилась пополнить запасы». «Правильно. Спасибо, Катюш». «Матушка сегодня на похоронах Бестужева-Рюмина, Петра Михайловича, отца отчима Насти Ягужинской и вице-канцлера. Мне велено там не быть. Не очень-то и надо, старика я не знал, приближаться к Насте мне не велено, как и ей ко мне». Катя обстоятельно рассказывала новости, слухи, дела в хозяйстве. «Екатерина довольно свободно распоряжается выделенными мной на хозяйство деньгами. Я туда стараюсь не влезать. В конце концов, во главе служб всего дворца стоит человек, которого поставил сюда матушка. А мой походный двор 6 человек. 8, если жену Ломоносова с ее братом считать». Впрочем, итальянский дворец все больше становится каким-то филиалом или обособленным подразделением Санкт-Петербургской академии наук. И далеко не все появлением этого филиала в этой академии довольны. Деньги и славы идут мимо кассы. Какой немец это стерпит? Но я, в понимании Шумахеров и Винстгеймов, тоже немец, да еще и кронпринц. Дворец — это мой, филиал Академии мой, так что по донесениям академики о сём сильно не вякают. Знают, открыв рот лишний раз, можно попасть под закон об оскорблении величества. Тут уж как повернуть дознание, особенно на фоне дела Лопухинского. Суд будет на днях, приговор ждут жестоким. Но матушка у нас богобоязненно, не будет лишнее зверство чинить. Так что жду перед казнью заговорщиц и их подельников помилования. Неполного. Надеюсь только, что языки рвать не будут и плетками женщин бить. А мужиков? Так здесь в армии офицеров по уставу могут отстегать. Нам не рожать, потому терпеть положено. Как приду к власти, надо будет эти зверства прекратить. Расстрелы и карцеры для прочистки мозгов довольно. А толпу я и без казни найду чем повеселить. Или на чем повесить. В общем, хлеба и зрелищ, как и всегда. Санкт-Петербург. Большая перспективная улица, 23 августа 1743 года. От самого моего дворца мы с Настей ехали молча. Все было сказано, все было кончено. Позавчера состоялась публичная казнь очередных заговорщиков. Ну не то чтобы казнь,